Вера Колочкова. Вера, надежда, любовь. Повести. Вера, надежда, любовь. Какой замечательный шел дождь. Будто кто-то на небесах дернул за веревочку, открывая неведомую преграду, и на землю сплошным потоком обрушился благодатный июньский ливень, отчаянный и шумный, безжалостно ломающий тонкие стебли цветов и наполняющий душу радостью дачного летнего бытия. В такой дождь чувствуется движение жизни. Конечно же, обманное. Сейчас он закончится, и обязательно произойдет что-то очень хорошее, знаменательное, значительное или просто перемены какие-нибудь. А пока можно стоять и смотреть, как буйные тяжелые капли норовят залезть на веранду, подбираясь все ближе и ближе. Как весело разбиваются у ног, обдавая их мелкими колючими брызгами. Запахло горелым. Маша нехотя оторвалась от созерцания разбушевавшейся не на шутку водной стихии, вернулась на кухню. Так и есть. Котлеты можно выбрасывать. Подгорели. Придется снова размораживать фарш, лепить новые. Что ж, времени у нее навалом. Все еще спят после вчерашних посиделок с шашлыками, выпивкой, да обязательным ночным купанием в теплой мелкой речушке. И неизвестно, сколько еще проспят. Вот всегда так. Они, значит, дрыхнут, а она должна мыть вчерашнюю посуду и готовить обед. А все потому, что алкоголя терпеть не может. Не умеет она, как Инна, красиво раскрепощаться, блестеть глазами, громко хохотать над своими же злыми и циничными шутками, направленными чаще всего в ее, Машину, сторону. Нет, где справедливость, а? Почему ясная голова за похмельную отвечает? Почему ей приходится ждать, когда изволят проснуться Инна с Арсением, хозяева дачи, и ее муж Семен? Половина воскресного дня как в воду канула. Скоро уже и домой собираться пора. Завтра на работу. Она так вчера и не осмелилась спросить у Арсения, что с ним происходит в последнее время. За весь вечер он не сказал и двух слов. Морщась, через силу пил водку, выплескивая остатки в траву. Смотрел на Инну тяжелым, осатанелым взглядом. Двигал желваками, курил одну сигарету за другой. Что у него могло случиться? Дела в его фирме вроде идут нормально, она-то уж точно знает. Недаром проработала у него юристом больше 15 лет. И не столько юристом, сколько правой рукой, доверенным лицом, другом и советчиком. А по совместительству еще и службу лучшей подруги его жены исполняла. А что, иначе и не скажешь, именно службу. Просто так дружить с капризной и самоуверенной Инной трудно, наверное. Служить — это вернее будет. А с Арсением и впрямь что-то неладное творится. Неужели все-таки влюбила его в себя эта юная стерва Алена, новая секретарша, длинноногая, короткоюбочная блондинка? Да нет, это было бы уж слишком пошло. Арсений не такой. От скрипа рассохшихся ступеней она вздрогнула и обернулась. По лестнице тяжело спускался Семен, осторожно глядя под ноги, отвратительно громко скребя ногтями рыжую грудь. Удивительно, как это в человеке все может быть таким рыжим. И волосы, и кожа, сплошь покрытые веснушками, и ресницы, и даже цвет глаз. Все абсолютно рыжее, без единого просвета. Даже трусы на нем были светло-коричневые, некрасиво съехавшие с уже довольно выпуклого брюшка. Маша передернула плечами, снова принялась шинковать капусту для салата. Вот. В смысле сбил? О чем же я думала? Ах да, о новой секретарше. Маш, может, домой поедем? Варька там одна. Ну и хорошо, что одна. Сидит, к экзамену готовится. Мы ей только мешать будем. Вечером поедем. Поедем, Маш. Надоело мне уже тут. И Сенька вчера злой сидел весь вечер. А может, он на нас злится? Какой он тебе Сенька? Его вообще так никто не называет. «Ну, если он меня Сёмкой зовет, то почему он не Сенька? Тоже мне развели иерархию. Арсений, значит, Сенька. И почему ты опять на кухне торчишь? В конце концов, это мы здесь гости, а не они. Пусть твоя подружка поднимет хоть раз свою задницу, да сделает что-нибудь сама». «Сёма, прекрати! Я знаю, что делаю, не зли меня. Скажи лучше, есть будешь?» «Да я-то что? Мне ж за тебя обидно». Семён вышел на веранду, постоял, раскинув руки в стороны. Сладко и с хрустом потянулся. «Красота-то какая! Дождь прошел. Клев хороший будет. «Маш, я на речку. Ты не знаешь, где у Сеньки удочки?» «Иди, иди. В сарае какие-то удочки были, посмотри. И не смей называть его Сенькой, слышишь?» Ну что ж, вот и обед готов. Маша поставила в холодильник заправленный маслом салат, сняла с плиты сковороду с котлетами. Выйдя на веранду, увидела подъехавшую к воротам красную Ленкину девятку, пошла навстречу по мокрой траве. Вот и накормить есть кого. С Ленкой Найденовой Маша дружила уже 20 лет, с тех самых пор, как поселилась с ней в одной комнате общежития юридического института. Господи, какими смешными они тогда были. Она, Маша, классическая провинциалка, по-деревенски неуклюжая, с мышиным серым хвостиком стянутых аптекарской резинкой волос. И Ленка, детдомовский ребенок, вечно голодная, настороженная, готовая к стремительному нападению на любого обидчика, своей воли, Машиного ли, все равно. Потом довольно-таки странным образом в эту дружбу занесло и Инну Ларионову, самую красивую девочку на их курсе. Инна жила тогда с папой и мамой в хорошей городской квартире, была единственным и любимым ребенком, никогда ни в чем отказа не знающим. Она и в юридический-то захотела так, от фонаря, начитавшись детективов суперпопулярного в те времена Юлиана Семенова, и поступила по блату, по папиному звонку, в отличие от Маши и Ленки, которым пришлось в те времена ой, как поднапрячься, чтобы набрать проходной балл. Это сейчас юридического факультета не организовывает только ленивый ректор любого вуза. А тогда, 20 лет назад, он давался либо упорным, либо родившимся, как Инна, с серебряной ложкой во рту. «Привет, мышь!» Ленка, чуть приобняв, прижалась щекой к Маше, изобразив красиво накрашенными губами поцелуй. «Как вы тут без меня?» «Ларионова, наверное, опять напилась, как свинья. Обижала тебя, мышонок?» «Да ладно», — махнула рукой Маша в сторону дома. «Рассказывай, как свидание-то прошло?» «Погоди, давай Инку разбудим. Чего ж я стану два раза про одно и то же?» Пока Маша раскладывала по тарелкам салат и горячие еще котлеты, Ленка, подталкивая в спину, спустила по лестнице хнычущую Инну, лохматую и бледную, в элегантной шелкового цвета теплых сливок пижаме, слегка подпорченной пятнами от несмытой вечером с лица косметики. «Мышь, чаю крепкого сделай!» Капризно не то попросила, не то приказала Инна. «Ой, как мне плохо! Ленка, ну зачем ты меня разбудила?» «А хватит дрыхнуть! Пить меньше надо! У подруги судьба решается, прояви участие! И вообще, ты здесь хозяйка или мышонок? Негоже больше гостей напиваться-то!» «Да отстань! Мышь и без меня все сделает! Чего ты ко мне привязалась? Давай рассказывай лучше, что у тебя там. Стоящий хоть мужик!» «Да черт его знает», — задумчиво начала Ленка, принимаясь за салат. «Ничего вроде, только скучный очень. Вот объясните мне, девочки, почему так происходит? И не урод, и не дурак, и интеллектом не обижен, а пообщаешься, и такое чувство, будто овсянки без соли и сахара объелась. Тоска». «Мышь, ну чай будет или нет, в конце концов? Я ведь умру сейчас», — капризно запричитала Инна, глядя куда-то в потолок. Откинув назад шикарные белые локоны, сердито замолчала, всем своим видом показывая, как трудно дается ей это утреннее насилие над организмом, которому положено еще спать да спать, перерабатывая остатки злого похмелья. Потом, развернувшись всем корпусом к Лене, многозначительно произнесла: «А что? Овсянка, между прочим, штука полезная, желудок здоровее будет, да и вообще, вот ты поживи-ка с моим Арсюшей. Каждый день понервничай с моё. Это тебе не овсянка, а скорее сырокопченая колбаса. Очень вкусно, когда ешь, а потом кишки в трубочку сворачиваются. Нет, Ленка, овсянка — это очень даже неплохо. Правда, мышь?» «Я не знаю». «А чего это ты не знаешь? Твой Сёма, между прочим, классическая овсянка. Ну, может, с хреном и перцем, а по сути преснятина...» «Нет, Сёма не овсянка», — тихо произнесла Маша. Так тихо, что никто ее и не услышал. Ленка, уплетая уже третью котлету и обращаясь в основном к Инне, торопливо рассказывала. «Вы же знаете, у меня на сегодняшний день только два претендента на руку и сердце. Хотя, вернее, будет так, на сердце претендует вчерашний, который овсянка. Господи, девки, из него ж любые веревки вить можно. Будет носки стирать и воду пить. Но каша есть каша. На третий день от одного вида затошнит. А другой, как ты, Инка, говоришь, чистая копченая колбаса. И вкусно, и вредно, и хочется, и колется. Только вот сердце мое ему и нафиг не нужно. Ленка, чередовать их никак нельзя. Неделя копченая колбаса, неделя желудок лечим, а? Инка, ты о чем? Я вообще-то замуж хочу, чтоб и в горе, как говорится, и в радости, чтоб семья настоящая была, муж настоящий. Моя Катька вот-вот замуж выскочит, и останусь я одна. Да и вообще, фамилию сменить надо. Не хочу быть Найденовой. У нас в детдоме много Найденовых было. Кого на вокзале нашли, кого на крыльцо подбросили. Меня, например, из пригородной электрички принесли. Я ж в нормальной семье никогда не жила. Вот и не знаю, что лучше. Тоскливая жизнь с Овсянкой или, как у тебя, Ларионова, красивая, но с постоянным дискомфортом в эпигастральной области. Не знаю, не знаю. Я бы с Машкиным Сёмой и дня не прожила. Развернулась Инна к стоящей у окна Маше, держа обеими руками большую красную кружку с зеленым чаем. «Мышь, а тебе не противно? У него ж вся кожа в веснушках!» Маша молчала, смотрела куда-то вдаль, поверх высокого забора, внимательно разглядывая кусок ярко-голубого неба, ограниченного пределами кухонного окна. Потом повернулась к Ленке, тихо сказала, улыбаясь. «Ленусь, а ты нас познакомь. И с Овсянкой, и с колбасой по очереди. Вот тогда и посоветуемся». «Слушай, а это идея! Молодец, мышонок!» «Все, договорились», — тут же подхватила Инна. «В следующий выходной вези сюда претенденты. Кому первому будем смотрины устраивать? Я лично предпочитаю колбасу, и чем сыр копченее, тем лучше». «Нет, девочки, в следующий выходной мы втроем едем в деревню к Овсянке. Он временно там с мамой живет. Вы, конечно, в наши планы не входите, но я представлю вас моими бедными родственницами, скажу, хотите в бане с мылом помыться». Инна расхохоталась громко, с удовольствием, запрокинув красивую голову. Маша лишь улыбнулась сдержанно, опять отвернувшись к окну. Ленка подобрала с тарелки хлебным мякишем последние крошечки, поглаживая себя по животу. Задумчиво посмотрела на большую сковородку с котлетами. Потом решительно отодвинула тарелку, встала из-за стола. «Все, пошли купаться. После дождя вода теплая, мягкая, для кожи полезная». «Ну ты же еще не Овсянкина жена, чтобы о пользе думать». «Ларионова, не рассуждать! Иди купальник надевай. Мышонок, ты идешь?» «Нет, я посуду помою». «Инка, тебе не стыдно?» Уже от двери обернулась Лена к Инне. «Она что, у тебя здесь горничной служит или кухаркой?» «Да ладно тебе, Лен!» — скривила ухмылкой губы Инна, глядя в Машину спину. «Ты же нашу мышь знаешь. Пока она своего начальника не накормит, с места не сдвинется. Тоже мне преданный юрисконсульт Арсения Ларионова. И на службе, и в быту. Служи, мышонок, служи!» Маша грустно провожала их глазами, пока они шли по двору. Потом помахала рукой, обернувшись от ворот Ленки. «Служи, мышонок, служи!» Она и служит. Вот уже 20 лет как служит. С того самого дня, как Инка впервые привела к ним в общагу своего жениха Арсюшу, высокого улыбчивого парня с яркими серо-голубыми глазами, пронзительными и завораживающими. Странное что-то случилось с Машей в тот вечер их первого знакомства. Даже и влюбленностью это нельзя было назвать. Скорее, гипноз какой-то, ступор, полная блокировка сознания. В присутствии этого парня она терялась совершенно. Сама себе казалась похожей на желе, не управляла ни мыслями, ни собственными желаниями, не видела, не замечала никого вокруг. А без него просто умирала. Он полностью проник в ее суть. Занял собой все ее личное человеческое пространство. Потребность видеть его, слышать его голос со временем превратилась в зависимость сродни алкогольной или, хуже того, наркотической. Нет, она вовсе ни на что не претендовала. Как можно было рядом с красавицей Инной? Даже зависти и ревности не испытывала. Была ли это любовь? Да, наверное, это была любовь. Такая вот, добровольно безответная. Ничего она с собой не могла сделать. Пробовала, конечно, освободиться, и даже замуж за Семена вышла, и Варьку родила. А теперь что? Теперь приходится Иннину с ней бесцеремонность героически терпеть. Куда ж денешься? Приходится называться подругой, хотя никакой дружбой тут никогда и не пахло. Тогда, 20 лет назад, перепуганную насмерть Инну привела к ним в общежитскую комнату Ленка, отбив ее у компании сильно подвыпивших пятикурсников. Ночью, проходя по длинному коридору, услышала за одной из закрытых дверей возню, сопровождавшуюся истерическими женскими криками, и, не раздумывая, с размаху вышибла ногой дверь, ворвалась вихрем, как заправская героиня крутого боевика, ничего не видя вокруг себя, отчаянно работая кулаками. И потом тоже все было как в кино. и восхищение, спасенное от позора Инны, и пожизненная благодарность ее родителей, не без помощи которых детдомовке Ленке удалось попасть в коллегию адвокатов, и ужас протрезвевших пятикурсников. С тех пор началась эта странная дружба. Ленка с удовольствием общалась с ними обеими. Маша терпела Инну. А Инна разрешала ее терпеть, даже не давая себе труда скрывать раздражение. А что? Наверное, очень удобно всегда иметь под рукой девочку для битья. Тихую серую мышь. Выплескивать на нее свою помойку, зная, что настоящего отпора не последует. От скрипа лестничных ступеней за спиной что-то бухнуло и дернулось у нее в голове. Где-то между глаз. Как бухает и дергается вот уже 20 лет. Арсений. Маша торопливо развернулась ему навстречу, и губы сами собой растянулись в счастливой, глупой улыбке. Арсений. Хорош, как всегда. Зачесанные волной назад пшеничные волосы, острый, как бритва, взгляд ярких серо-голубых глаз, невозможной белизны рубашка с короткими рукавами, чуть кривоватые крепкие ноги. Руки в карманах брюк, запах дорогого одеколона тугой волной. «Доброе утро! Ты завтракать будешь?» «Нет, мышь, некогда мне». «А кофе?» — уже в спину ему отчаянно крикнула Маша. «Все, мышь, меня здесь нет. До завтра!» Донеслось до нее уже с крыльца. Он быстро заскочил в стоящий у ворот новенький синий Volkswagen, сорвался с места, оставив после себя легкое облачко пыли на уже просохшей от дождя дороге. Маша стояла, смотрела вслед, медленно приходя в себя. Уехал. Стало быть, и ей больше здесь нечего делать. Вон, аккуратный Ленка с Инной после купания возвращаются. Надо попрощаться и уезжать. «Мышь, а куда это он так рванул?» — спросила подошедшая Инна. «Сегодня же выходной». «Не знаю, ничего не сказал». «Ой, девочки, вам не кажется, что он вообще в последнее время не в себе?» — плюхнулась Инна в маленькое плетеное креслице. «Сдается мне, бабу завел. Мышь, ты ничего не слышала такого на фирме?» «Нет, не слышала». «Господи, никакого от тебя толку нет. Не видела, не слышала, не знаю. Амеба, у тебя ж свой интерес должен быть». «Какой?» — испуганно развернулась к ней Маша. «А такой. Вот не дай бог свалит Арсюшка к другой бабе, молодой и красивой, и она быстренько уберет с фирмы всех подруг бывшей жены». «Как это свалит? Ты что, Инна?» «Да шучу я, шучу. Ишь, как перепугалась. Не дам я ему свалить. Что, я дура, что ли? Костьми лягу. Я ж классическая бездельница, любительница копченой колбасы. И ни на какую овсянку мне уже никогда не пересесть. Фу, даже думать об этом не хочу. Чур меня, чур». «Мышонок, дай пожрать чего-нибудь, с голоду умираю», — заныла Ленка, заходя на кухню. «Да ты ж недавно ела», — удивилась, как обычно, Маша. «Ну и что, ты же знаешь, я всегда есть хочу». Действительно, есть Ленка хотела всегда, в любое время суток. Особыми вкусовыми пристрастиями не страдала, ела, как говорится, все, что не приколочено, оставаясь при этом на удивление стройной. И красотой ее бог тоже не обидел. Все было в ней пропорционально и правильно. Большие распахнутые глаза, прямой носик, классической формы губы приятным бантиком. Только обаяния женского настоящего не было. Тонкого шарма, приятной ленивой грациозности – отсутствовали в ней все эти прелести напрочь. Выбиты были в детдомовских драках, уничтожены в борьбе за выживание, за кусок хлеба, за возможность жить той сытой и красивой жизнью, которая грезилась ей ночами в огромной интернатской спальне на 20 железных коек. Зато всего этого было вдоволь в капризной балованной Инне. И шарма, и обаяния, и барской ленивости. «Странно, почему же меня-то природа ничем таким не наградила?» — думала Маша, глядя на подруг. Вроде я тоже не в детдоме росла. Серая мышь, она и в Африке, наверное, серая мышь. Ей снова захотелось уехать. Домой, в свою квартиру, где вот уже второй день хозяйничала Варька, их с Семеном дочь, готовясь к очередному школьному экзамену. И вообще, скоро выпускной вечер, а у девчонки даже платья нет. И куда она будет поступать, они еще не решили. Вот и Семен показался во дворе. Очень кстати. «Семен, собирайся, поехали!» — крикнула Маша в открытое окно кухни. «Мышь, ты что, очумела? День только начинается. А кто баню-то пить будет? Мы ж вчера в баню собирались», — возмутилась Инна неожиданным поворотом событий. «Маш, не забудь, в следующий выходной едем к моему овсянке, я тебе позвоню», — спокойно проговорила Лена, глянув, как всегда, сукаризной на Инну. «Мышь, в чем дело? Ты никуда не поедешь. Пусть Семен уезжает, тебя потом Ленка отвезет», — продолжала капризно требовать Инна. Под ее причитание она быстро собралась, расцеловалась с Ленкой, махнула на прощание им обеим рукой и села в машину к сердитому Семену. «Даже поесть не дала», — пробурчал он тихо себе под нос. «Ничего, Сема, дома поешь, не сердись». «Да я не голодный, просто непонятно, Маш, зачем мы сюда ездим? Не нравится мне все это. Давно тебе говорю, давай свою дачу купим. Эта стерва обращается с тобой как со служанкой, а ты терпишь. Почему? Ты же 100 раз умнее и красивее ее». «Ну да, красивее», — усмехнулась про себя Маша. «Я для тебя с первого класса всех красивее и всех лучше. Как сел со мной за одну парту, так и не отошел ни на шаг больше». В их поселковой школе Семен Ильин слыл первым хулиганом и двоечником. Даже на первый взгляд классический соответствовал хулиганскому образу. Рыжие вихры его задорно торчали в разные стороны, крупные веснушки горели яркими огоньками на облупленном носу. Ворот рубахи был вечно помят, распахнут до неприличия ввиду отсутствия пуговиц, потерянных в отчаянных драках. «Кто к Машке Серовой близко подойдет, в глаз дам!» — предупредил Сема всех потенциальных соперников. Хотя никто на нее особо никогда и не покушался. Кому интересно, тихая серая мышка, зубрилка, отличница и скромница, мамина дочка да бабушкина внучка. «Машенька, а вдруг он и в самом деле не даст хорошему парню к тебе подойти?» — сокрушалась мама. «Да ладно тебе, Оля», — успокаивала ее бабушка. «Ильины семья справная, крепкая. Они все по молодости драчуны да вояки, а потом ничего, все в люди выходят. Дай бог и у Семки с Машенькой все сладится». Оно и сладилось, как напророчила бабушка. Через месяц после Инниной свадьбы Маша, отпросившись в деканате на неделю по семейным обстоятельствам, заявилась неожиданно в свой поселок. «Так ты жениться на мне будешь или нет?» Ошарашила она в первый же вечер Семена, почти уже потерявшего надежду на Машину руку и сердце после ее поступления в институт. «Буду, конечно. А когда?» «Завтра. Завтра же пойдем и распишемся. А свадьбу через 2 месяца сыграем, когда я на каникулы приеду». А потом были и свадьба, и белое платье, и крики «Горько», и деревенское гуляние, растянувшееся на целую неделю. Семья у Семена действительно оказалась справной. Права была бабушка. Сложились Ильины родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, купили молодым квартиру в городе, чтобы не жить им порознь, пока Маша учится в своем таком хорошем престижном институте. И насчет Семена мудрая Машина бабушка не ошиблась. Он быстро нашел в городе работу, его взяли слесарем в автосервис. Со временем заимел он свою постоянную клиентуру, стал зарабатывать прилично. А в скорости и Варька на свет появилась. «Живи да радуйся, мышь серая, чего тебе еще надобно? Забудь про копченую колбасу, ешь себе овсянку с хреном». Так нет, не получается. Ни себе счастье, ни Семену, ни Варьке. Маша потянулась последний раз, выползла из-под одеяла, нехотя встала с постели. Почему по утрам бывает так тяжело на душе? Пробуждение. Оно ж радостным должно быть. Душа петь должна во все горло. Она вместо этого капризничает, хмурится, все ей не так. Может, гимнастику сделать? Или педали на тренажере покрутить? Нет, не хочется. Она долго стояла под прохладным душем, подставив лицо под упругие струи. Смывала с себя остатки сна, где, как обычно, присутствовал он и только он, Арсений, в разных вариациях, ситуациях, ипостасях и образах. Интересно, ей иногда снились сны. Там была у нее другая жизнь, недоступная, почти фантастическая, счастливая, одним словом. А жить-то, просыпаясь, надо этой жизнью, здесь и сейчас. «Мама, а сегодня пойдем платье покупать? Выпускной через неделю уже?» Встретила ее вопросом Варька, сидя за кухонным столом и старательно намазывая тончайший слой масла на маленький кусочек бородинского. Маша подошла, поцеловала ее в рыжую макушку, села напротив. «Доброе утро, дочь. Ну что ты мучишься? Возьми нормальный кусок, намажь хорошенько маслом. Ты же этих малюсеньких кусочков все равно 10 за утро уплетаешь. Только обманываешь себя. Кто тебе сказал, что ты толстая?» «Да твоя подруга драгоценная сказала, тетя Инна Ларионова». Варька соскочила со стула и загнулась в причудливой позе, пытаясь изобразить Инну, жеманным голосом произнесла: «Варюша, ты знаешь, в твоих веснушках что-то есть. Если б не была таким колобком, что-то из тебя и можно было бы сотворить». Потом быстро села на место, отправила целиком в рот свой миниатюрный бутерброд, проживав, громко сказала: Все, больше есть не буду. Варенька, так нельзя. Ты совсем не толстая, поверь мне. Просто у тебя кость широкая, как у папы. А жира лишнего ни грамма нет. Ты ж у нас сама по себе яркая индивидуальность. Таких шикарных темно-рыжих волос ни у одной женщины на свете нет, уж поверь мне. И таких ярко-синих глаз ни у кого нет. А в сочетании с твоими веснушками знаешь, как это смотрится? Полный улет. А если похудеешь, глаза будут голодными, злыми, несчастными. Да тетя Инна тебе просто завидует черной завистью, а ты и повелась, дурочка. Ну и ладно. Ну и убедила. Варька быстро намазала маслом большой кусок хлеба, положила сверху сыр, кусок колбасы, ломтик лимона и с упоением впилась зубами в толстый бутерброд, тихо рыча от удовольствия. «Ты моя умница!» Маша, смеясь, допила кофе, уже на ходу чмокая дочь в веснушчатый носик. «Все, Варюша, меня здесь нет». «А платье? Платье пойдем покупать?» «Позвони мне в конце дня, договоримся». Июньское утро встретило щебетом птиц, приятной прохладой. Как хорошо, что на работу можно ходить пешком. Целый час неторопливой ходьбы по утреннему городу. Что может быть лучше? Да еще прибавить к этому удовольствию радостное предвкушение счастья. Сейчас. Сейчас она увидит его. Ничего, все нормально. Можно сказать, жизнь состоялась. Все замечательно, серая мышь. Вперед! В пустом кабинете тихо работал кондиционер. Компьютер за Аркашиным столом был включен, и даже текст документа его вчерашнего задания был наполовину набран. «Молодец, мальчик!» Поначалу, когда Арсений привел Аркашу ей в помощники, она была возмутилась. Сама не сильно загружена, да и не понравился он ей. Потом выяснилось, что папа его знакомый Арсения, то ли однокашник, то ли друг детства. «Понимаешь, мышь, не мог я ему отказать. Сейчас молодым на работу практически не устроится. Юристов черт знает, сколько наштамповали. Плюнешь на улицу, в юристы попадешь», — объяснял ей свой поступок Арсений. «Он смышленый мальчишка, пусть поработает, опыт и наберется. Может, когда и пригодится еще». Аркаша действительно очень ей пригодился. Оказался не просто смышленым мальчишкой, но и вполне интересным собеседником, обладающим тонким чувством юмора и забавной доморощенной склонностью к психоанализу. А, кстати, где он сам-то, Аркаша? Опять, наверное, около Алены сидит. Маша прошла в приемную и открыла дверь. Так и есть, сидит. Ох уж эта девица. Нашла себе в лице мальчишки благодарного созерцателя. Возложила одну скульптурную ногу на другую и медленно поворачивается перед ним на крутящемся стуле, опираясь на высоченную шпильку. Белоснежная блузка, юбка почти по самое ничего. Красота, черт ее подери. Чересчур белокурые волосы тщательно уложены в мудреную косу, которая как маятник раскачивается за спинкой стула в такт ее плавным движением. «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода», вспомнила Маша Аркашиного производства шутку в адрес Алены. Да уж, с белокурстью Алена явно перебрала, в глаза бросается. Зато пухлые губы наверняка свои, родные, чувственно тронутые блеском и загнулись в усмешке. И красивые наглые глаза снисходительно прищурены. «Кокетка, мать твою! Моя Варька в 100 раз тебя интереснее!» Вежливо улыбаясь, успела подумать Маша, подходя к Алёниному столу. «Доброе утро, молодые люди. Арсений Львович на месте?» Алена медленно развернулась к ней на своем крутящемся стуле, окинула с головы до ног наглым взглядом. Оценила, стало быть. Но ничего не успела ответить. Дверь в кабинет Арсения резко открылась. Маша отпрянула, увидев его бледное злое лицо. «Зайди!» — рявкнул он ей. Тут же, развернувшись, пошел вглубь кабинета. «Почему у тебя Аркадий без дела шатается?» — накинулся он на Машу, как только она закрыла дверь. «Волю к чертовой матери! Ты что, без него не справляешься? Молокосос!» «Арсений, ну ты же сам его привел!» — растерянно залепетала Маша. «Он хороший мальчик и вовсе нигде не шатается. А что в приемной сидит, так он же интересный парень, и Алена ему нравится. Дело молодое!» Лица его она не видела. Арсений стоял у окна, держа сжатые кулаки в карманах брюк. Медленно покачивался с пятки на носок. Молчал. Потом медленно произнес. «Ладно, мышь, иди к себе. Извини». Маша вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Аркадия в приемной уже не было. Алена сидела в прежней своей позе, красиво возложив ногу на ногу. Чуть улыбаясь уголками рта, смотрела на Машу. От ее насмешливо-наглого взгляда стало не по себе. Захотелось поскорее уйти. Тоже мне Шерон Стоун. И почему я всегда теряюсь, когда на меня так смотрят? Сбегаю с поля боя, побросав все знамена. С досадой думала Маша, медленно подходя к дверям своего кабинета. Аркаша сидел за столом, близоруко уткнувшись носом в экран монитора. Пальцы его проворно бегали по клавиатуре. «Почему очки не носишь?» Проходя мимо, бросила Маша. «Выпендриваешься, что ли? Не видишь же нифига». «Что надо, увижу». Маша подошла к подоконнику, нажала на кнопку чайника, достала из шкафчика банку с растворимым кофе. Две большие одинаковые кружки. «Давай кофейку дернем, Аркаш. Что-то мне плохо после твоей Алены. От нее волны какие-то агрессивные идут. Красивая девка, только почему злобная такая?» «Потому и злобная, что красивая». Аркаша встал из-за стола, присел в низкое кресло за маленьким журнальным столиком. «Какая связь?» Удивленно уставилась на него Маша, наливая кипяток в кружке с кофе. «Понимаете, Марья Владимировна, если женщине природа дала красоту, она, эта женщина, абсолютно искренне считает, что в придачу ей автоматом полагается абсолютно полный набор всяческих материальных благ. А если этих благ у нее на данном этапе нет, то в этом оказываются виноваты все окружающие, в том числе и вы». «А чего ей не хватает? Говорят, она из хорошей семьи, и бабушка у нее генеральша какая-то». «Да врет она все. Про семью не знаю, может, она у нее в родной Мордоплюевке и впрямь хорошая. А здесь у нее точно никого нет. Комнату снимает где-то на окраине». «Как комнату снимает? У нее же местная прописка есть. Я сама видела, когда документы проверяла». «Так она купила прописку у той самой генеральши, которую за свою бабушку выдает. Без прописки даже на швейную фабрику сейчас не устроишься, не то что в приличную фирму. А ей непременно надо в приличную, чтобы шеф был приличный, состояние у него соответствующее, и сам из себя ничего, не совсем дряхлый старичонка. Вот наш Арсений Львович, например, полностью всем параметрам соответствует». «Ты что, хочешь сказать, что она на него глаз положила?» «Ну, вы даете. Все уже знают, одна вы на белом облаке сидите. Хотя правильно, вы же подруга его жены. А жены о таких вещах узнают, как всегда, последними. Она и меня-то разводит только для того, чтобы шефа позлить, ревность вызвать. Все белыми нитками шито». «А зачем ты, как лох, последний ведешься, если все понимаешь? Сидишь около нее целыми днями. Нравится она тебе, что ли?» «Она всем нравится. От нее одуряющий аромат стервозности идет. На мужиков действует, как валерьянка на котов». «А ты бы на ней женился, Аркаша?» «Да нафиг я ей сдался. Я ж параметрам не соответствую. У меня и фирмы своей пока нет». Аркаша замолчал, понуро рассматривая пустое дно кружки. Маша тоже молчала, так и не притронувшись к своему кофе. Внутри у нее все окоченело от страха. Даже горло сдавил сильный спазм, будто по нему провели чем-то холодным и шершавым. «Какая я слепая, боже мой!» «Опасность созрела прямо на моих глазах, а я ничего и не заметила. Он же месяц уже такой ходит, хмурый и злой. Я думала, он просто устал». Она заставила себя встать, села за свой стол, задумалась. «Да нет, не может быть. Аркаша просто влюбился в эту красивую девчонку, вот и мерещатся ему счастливые соперники. Арсений любит Инну. Всегда любил. Она это точно знает. И давно уже к этому знанию привыкла. И приняла его в себя навсегда. Привыкла к своей бедной, однобокой любви. Приспособилась, смирилась. И вот на тебе. Нет, Алену ей уже не пережить». Она сидела, тупо уставившись в бумаге, прислушиваясь к нарастающей, пульсирующей боли в затылке, переживая сильнейшие, настоящие по глубине эмоций предательства по отношению к себе. «Предательство, которого нет». «Чего ты хочешь, мышь серая?» — нашептывала ее собственное, поселившееся много лет назад и уже основательно в ней прижившееся унижение. Насобачилась за столько лет прятать, скрывать свои чувства, греться своей однобокой мышиной любовью около чужого счастья. Привыкла она, видишь ли. Весь день она автоматически что-то делала, отвечала на звонки, подписывала, не глядя, какие-то бумаги, даже обедала, не понимая, что ест. И зачем вообще нужно есть? Зачем улыбаться коллегам и что-то говорить? И зачем вообще жить? К концу дня, поднеся к уху телефонную трубку, не сразу узнала голос дочери. «Какое еще платье, Варя? Я на работе, не мешай мне». И тут же, словно опомнившись, быстро затараторила, гася Варькина, готовая прорваться слезами возмущения. «Ой, Варечка, конечно. Все, бегу-бегу. Ты где?» «Да, на скамье в том сквере. Знаю. Сиди там, я быстро. Я уже почти с тобой. Сейчас отпрошусь только». Маша быстро дошла до приемной, целенаправленно двигаясь в кабинет Арсения. Отметила краем глаза пустующее Аленино кресло. Тихо открыла дверь и замерла на пороге. Арсений стоял к ней спиной, нежно и крепко обнимая Алену, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Красивая головка девушки, прижатая его большой рукой, уютно устроилась между его плечом и шеей. В этом его раскачивании было что-то интимное, трогательное, будто он держал на руках любимого ребенка, которого надо успокоить, пошептать на ушко всякую всячину, подуть на ушибленное место. Маша тихо закрыла дверь, медленно вернулась к себе. Внутри все ныло. И вовсе не белой завистью, а самой настоящей черной, жгучей, едкой, как серная кислота. Она рассеянно огляделась, ища сумочку. Надо бежать. Не попрощавшись с Аркашей, который удивленно на нее таращился, она выскочила на улицу, яростно махнула рукой, подзывая такси. «Что-то случилось, мам? Все в порядке?» — тревожно спросила Варька, когда она плюхнулась рядом с ней на скамью в сквере. «У тебя такое лицо...» «Все хорошо, Варюша, я просто устала». «Ну, веди. Пойдем покупать тебе самое красивое платье». Говорят, шопинг отвлекает женщину от любых проблем. Ерунда какая. Хотя, глядя на счастливое Варькино возбуждение, она действительно отвлеклась. Потому что это было зрелище. Модельной походкой, выходя из очередной примерочной, она так сияла глазами, требуя немедленного одобрения, что поневоле залюбуешься и начнешь от души одобрять, оценивать и советовать. Несмотря на то, что от мелькания пестрых тряпочек, поясков, бусиков и шарфиков давно уже кружится голова и рябит в глазах. Правда, советчица из нее получилась никудышная. Ей нравилось абсолютно все, что бы ни надела Варька. Дочка же, любимая, та самая душенька, которая во всех нарядах хороша. Да и как советовать, когда сама она в моде совсем не разбирается? То есть воспринимает одежду не как определяющий женскую суть фактор, а как некую жизненную необходимость, соответствующую случаю. В гардеробе надо иметь пару строгих костюмов для работы, выходное нарядное платье и комфортную спортивную одежду для прогулок и дачных уикендов. Остальное зачем? Для мелких и суетных страданий, как у той же Инны, например, которая, округлив от ужаса глаза, рассказывала ей о своем позоре. Боже, боже мой, ее видели в общественных местах дважды в одном платье. Катастрофа общечеловеческая. В чем состоит этот самый позор, до нее ну никак не доходило, хоть убей. Да и действительно, что с нее возьмешь? Серой мыши. Хватает ей для жизненного комфорта обычной серой шкурки, а большего, видимо, и не дано понять. Не развито в ней чувство вкуса к одежде. Не привито с детства ни мамой, ни бабушкой, сельскими учительницами, вырастившими ее в полном отсутствии в семье мужей и дедушек. «Главные достоинства женщины – ее душа да умная голова», – говорила бабушка, наблюдая за Машей, подолгу разглядывающей свое отражение в зеркале. «Кто душу разглядит, тот и счастлив будет». А все остальное, внученька, так, мишура, сорочий обман. «А вдруг мою душу никто не разглядит, бабушка?» Пугалась Маша, надевая на школьный вечер свою обычную белую блузку со строгим воротничком и стягивая собранные на затылке волосы желтой аптекарской резинкой. «Не бойся, кому суждено, тот разглядит. А кто как сорока на блестящий падок, тому и душа твоя без надобности». «А почему тогда мамину душевную красоту никто не разглядел?» «Не судьба, значит. И мамину не разглядели, и мою тоже». «А кто мой отец, бабушка?» «Не знаю. Мне твоя матушка ничего тогда про него не сказала. Приехала на каникулы, уже беременная была. Институт пришлось заочно оканчивать. Только потом призналась, что твой отец и не знает даже, что ты у него есть. Она сама так решила. Если не смог полюбить, пусть и про ребенка не знает. Грех-то какой на человеке. Любила она его сильно, Машенька». «По-моему, и до сих пор любит. А твою красоту обязательно разглядят, не сомневайся. Вон Сёмка Ильин так и вьется вокруг. Сумеет разглядеть, счастлив будет. И тебе за его счастье воздастся. Уж поверь мне». «Мам, посмотри!» Вывела ее из задумчивости Варька, остановившая, наконец, свой выбор на открытом легком платье нежно-бирюзового цвета, который изумительно шел к ее рыжим волосам. Маша посмотрела на ценник. Брови ее от удивления автоматически поползли вверх. «Ничего себе!» Нет, для Варьки ей не жалко было никаких денег. Надо так надо. Просто странно осознавать, как эта стоимость маленькой шелковой тряпочки может быть соизмерима с двумя ее месячными зарплатами. Оплатил ей Арсений очень щедро. Иногда даже неловко было получать эти деньги. Ей казалось, что она их и не заработала вовсе. Он вообще никогда не был жадным, нерасчетливым. Казалось, он вообще не считает денег. Любой сотрудник его фирмы мог запросто попросить у него и материальную помощь, и ссуду, и подарки. Арсений всем любил дарить самые, что ни на есть, шикарные, неожиданные, причем делал это с видимым удовольствием. И радовался, как мальчишка, наблюдая за искренним восторгом одаряемого. «Нет, совсем губа не дура у этой провинциальной стервочки. Нашла кого охмурить», — думала Маша, наблюдая за суетой продавщицы обувного магазина, где Варька примеряла уже 10-ю пару туфель. Девочка сделала абсолютно правильный выбор. «Мам, я правильный выбор сделала, как ты думаешь?» — услышала она голос дочери. Варька стояла перед ней, держа на весу изящные белые туфельки с открытой пяткой. «Да, Варюша, ты сделала абсолютно правильный выбор», — отрешенно улыбаясь, ответила Маша. Дома их уже поджидал Семен с горячим ужином, с бутылкой сухого красного вина. После ужина они сидели на диване, одинаково умильно улыбались, глядя на свое рыжеволосое, крутящееся перед зеркалом чадо в шикарном дорогом платье. Вот оно, счастье. Руками потрогать можно. Живи, как говорится, и радуйся. А на душе не только кошки скребут, там еще и камни тяжелые ворочаются, и черный дождь вперемешку с пеплом шуршит, не переставая, думала Маша, мысленно возвращаясь в пережитое. Вот она открывает дверь, видит Арсения, баюкающего в руках Алену. Вот он сильно и нежно прижимает ее голову к плечу. «Маш, ты болеешь, что ли?» — услышала она участливый голос Семена. «У тебя глаза какие-то сильно температурные. Или устала? А может, давай в отпуск махнем? На недельку, а, Маш? Пока у Варьки вступительные экзамены не начались. А Сенька, я сам договорюсь». «Не смей никогда называть его Сенькой. Какой он тебе Сенька? Я же просила тебя, я же как человека тебя просила!» Неожиданно для себя Маша истерически расплакалась, закрыв лицо руками и бухнувшись в диванную подушку. И никак не могла остановиться, чувствуя почти физически, ощущая стыд от своих слез, от обескураженности мужа и дочери, растерянно застывших над ней в нелепых позах. «Варька, валерьянку неси!» — скомандовал наконец Семен. Смешно подогнув колени и неловко ковыляя на высоченных каблуках, Варька бросилась на кухню, загремела попавшимся на пути стулом. «Пап, да нет у нас никакой валерьянки!» — испуганно прокричала она уже оттуда. «Тогда просто воды принеси!» Выхватив у подбежавшей дочери стакан, Семен набрал полный рот воды и, смешно вытаращив глаза, изо всех сил брызнул на Машу. Вздрогнув, она мгновенно перестала плакать, испуганно уставилась на мужа. «Ты что, с ума сошел?» «Так растерялся я. Ты же раньше никогда так не плакала». «А водой-то зачем?» «Да нормально. Нас с братьями в детстве бабка всегда так лечила. Подойдет неожиданно, да как, брызнет?» «Ну уж, не знаю, как насчет лечения, а за икой на всю жизнь человека можно оставить», уже со смехом сказала Варька, стряхивая с нового платья прилетевшие редкие брызги. Они посмеялись еще втроем, потом попили вместе чаю с тортом, беззлобно переругиваясь на тему очередности мытья посуды. Вспомнив удачно и к месту про морской закон, Маша с Варькой быстро выскочили из-за стола, торжественно нацепили на Семена фартук и ушли спать. Маша заснула в то же мгновение, как голова ее коснулась подушки. «Хорошее успокоительное придумала Семенова бабка», — успела подумать она, засыпая. «Завтра трудный день, надо будет все рассказать Инне». А может, с Ленкой сначала посоветоваться? Ладно, утро вечера мудренее. Она уже не слышала, как в спальню вошел Семен, не видела, как долго смотрел на нее спящую, как переливались в его рыжих глазах любовь и тревога вместе взятые. «А может, тебе все-таки показалось, мышонок?» «Ну, подумаешь, приобнял шеф-секретаршу. Да я тебе сколько угодно анекдотов расскажу на эту тему», рассуждала Ленка, поедая уже третью отбивную подряд. Они сидели втроем на Машиной кухне, пытаясь осмыслить сложившуюся критическую ситуацию. Инна курила одну сигарету за другой, ничего не ела, молчала отрешенно, как будто разговор касался не ее, а какой-то другой женщины. «Вы знаете, девочки, я всю жизнь ждала чего-то подобного. И ждала, и не верила, что именно со мной это может произойти», — наконец заговорила она, потушив очередную докуренную до фильтра сигарету в переполненной окурками пепельнице. «Да ладно, не впадай в панику, ничего же еще не случилось. оптимистично провозгласила с набитым ртом Ленка, жестикулируя ножом и вилкой. «Конечно, не случилось. Когда случится, уже поздно будет боржоми пить. А сейчас-то что делать?» Прикуривая дрожащими пальцами очередную сигарету, допытывалась Инна. «Истерику ему закатить? Алене этой волосенки повыдирать?» «Ты что, ни в коем случае, она тебе только спасибо скажет. Он после этого уж точно к ней свалит, даже не сомневайся. И так, наверное, надеется, что мышь все тебе рассказала». «А что, что тогда делать?» — тоскливо заныла Инна. «Ничего не делать. Жить как прежде. Быть хрупкой и нежной в житейских делах, бестолковой и почаще мелькать у него перед глазами в образе живого укора совести». «Так я и в самом деле никчемная и бестолковая в этих самых делах. Только и умею, что за собой следить, всю жизнь на это положила. Сколько я денег оставила в салонах да тренажерных залах. Вот идиотка. Нет, чтоб заначки делать на черный день». «Кстати, о заначках. Давай-ка поговорим на всякий случай о вашем совместном имуществе». Вздохнув, Ленка отодвинула совершенно чистую, как всегда, тарелку, освобождая около себя пространство. «Квартира ваша на чье имя оформлена?» «Ее Арсюше родители подарили, я там только прописана». «Так», — задумчиво произнесла Ленка, — «а дача?» «А дача по наследству ему досталась, вы ж помните, там раньше его родители жили, мы еще к ним в гости ездили. Зато моя машина на меня оформлена, я это точно знаю». «Да что машина?» — раздраженно произнесла Ленка. «Груда железа твоя машина, ну и дура же ты, Ларионова!» Помолчали. Инна растерянно лупила красиво подкрашенные глаза, готовясь вот-вот расплакаться. Лена прикурила сигарету, выдыхая дым, повернулась всем корпусом к Маше. «Слушай, мышь, а магазины у него как оформлены? На имя фирмы или на него?» «Были на него». «То есть как это были?» «А он их продал. Я 2 недели назад бумаги оформила, покупатель уже и свидетельство на право собственности получил, а площади мы теперь у того же покупателя арендуем». «Ну и как он это объяснил? Говорил тебе что-нибудь?» «Да я и не спрашивала. Он дал мне задание, я выполнила, и все». «Ну, молодец! Исполнительная ты наша! Теперь у этой дуры вообще ничего не осталось!» Выразительно вскинув руки в сторону Инны, провозгласила Лена. «Теперь все приберет к рукам твоя Васнецовская Аленушка на камушке». «Да подождите, девочки, паниковать. Ничего же страшного не случилось. Да и не может Арсений поступить подло, он не из таких», — тихо рассуждала Маша. «Вы знаете, мне что-то странное показалось в том, как он ее обнимал. Не как влюбленный мужчина обнимает женщину, а как-то по-другому. Как отец, что ли?» «Да что ж тут странного-то?» — возмутилась Лена. «Он на 20 лет старше ее. Она для него во всех ипостасях существует, и как женщина, и как ребенок. Слушай, Инна, а это идея!» Быстро развернулась она к Инне. «Может, тебе срочно забеременеть?» «Ну да, вспомнила баба, я к дивкой была. Мне скоро сороковник стукнет, тем более он уже 3 месяца ко мне не притрагивался». «Как это?» — ужаснулась Лена. «Ничего себе, как все запущено! А что ж ты раньше-то молчала?» «Да я думала, у нас такая гармония, как в том анекдоте, ему не хочется, а мне и не надо». «Вот 20 лет тебя, Ларионова, знаю, а даже и предположить не могла, что ты такая наивная». «Ой, Лен, хватит уже. Не так хреново, еще ты со своими оценками». Инна, наконец, расплакалась, размазывая черные потоки туши по щекам. Лена виновато суетилась, совала ей в руки салфетку, что-то тихо приговаривая, гладила по плечам. Капризно отмахиваясь от Ленкиных жалостливых причитаний, Инна плакала того горше, будто подруга и была в этот момент ее главной обидчицей. Маша молча сидела за столом, наблюдая за ними. Странное чувство овладело ею. Было оно сродни обыкновенному злорадству. Что ж, можно самой себе в этом признаться. Не человек она, что ли? Не женщина? И в то же время она искренне по бабье жалела эту женщину, с которой, может, и не общалась бы никогда, не будь она женой Арсения. А может, это была злорадная жалость, если вообще такое чувство имеет место быть? «Все, хватит рыдать. Пойдем умоемся». Лена обняла Инну за плечи и увела в ванную. В кухню заглянула любопытная Варька, спросила шепотом. «Мам, что-то случилось? Какое у вашей королевны горе?» «Иди, Варь, к себе и не вздумай больше подслушивать. Не царское это дело, дочь». «Да что я, маленькая, чтобы подслушивать? Я ж так, из женской солидарности, можно сказать. Да и интересно, отчего богатые тоже плачут?» «Варя!» «Все-все, ухожу-ухожу. Простите, извините». Инна вышла из ванной умытая, с опухшим от слез лицом. «Мышь, дай косметику какую-нибудь. пудру, тушь. Не могу же я в таком виде на улицу выйти. Инна, я же не пользуюсь косметикой. Что вообще? Ужаснулась Инна, внимательно разглядывая Машино лицо. Надо же, никогда не замечала. Ты меня-то никогда не замечала, смотрела всегда как на белую стену, подумала Маша, вслух же произнесла. Сейчас у Варьки попрошу. Варюша! Крикнула она в сторону комнаты, где сидела дочь. «Принеси тете Инне свою косметичку, пожалуйста». Варька тут же появилась в дверях, держа в руке большую яркую сумочку с косметикой, с любопытством разглядывала Инну. «Покажи, что у тебя там». Брезгливо сморщив губы, принялась рыться Инна в Варькиной косметике. «Боже, барахло какое! Я надеюсь, ты не на китайском рынке все это покупала?» Маша увидела, как вспыхнули на Варькином лице и без того яркие веснушки. Сделала ей злые и умоляющие глаза, взглядом прося не хамить. Варька вдруг широко улыбнулась, показав свои великолепные ровные зубы, заморгала наивно рыжими ресницами. «Ой, а что это с вами, тетя Инна? Какая вы страшненькая, оказывается, без слез и не взглянешь. А косметика у меня хорошая, французская. Родители на мою неземную красоту никогда не скупятся. Хотя зачем мне? Красоту ее ведь никакой косметикой не испортишь, правда? Да вы берите тетя Инна, не стесняйтесь, вам-то надо». «В кого ты такая хамка выросла, Варвара? Вроде мать твоя тише воды, ниже травы. Про отца я вообще молчу», — со злобой бросила ей Инна. «А у меня все наоборот, по закону компенсации». «Ладно, Варя, иди к себе», — вмешалась в этот опасный диалог Маша. «Как ты ее плохо воспитала, мышь», — не могла уняться Инна. «Она меня совсем не уважает, тоже подружку нашла». «Ладно, хватит на ребенка бочку катить», — заступилась за Варьку Лена. «Ты ж сама первая начала. Лучше подумай, что тебе дальше делать». «А что мне делать? Я не знаю, что делать», — сникла Инна, вертя в руках коробочку с пудрой. «Значит так», — многозначительно помолчав, сказала Ленка. «Ведешь себя с ним, как обычно, и никаких истерик, поняла? В глазах только счастье и радость, и улыбайся пошире. Не спрашиваешь, куда пошел, откуда пришел, да почему так поздно. И всячески демонстрируешь свою женскую слабость и никчемность. Только не переиграй, знаю я тебя. Ни в коем случае не дай ему понять, что ты знаешь про эту Алену. И болезнь себе какую-нибудь придумай покрасивше, поинтеллигентнее. Арсюша у нас мужик шибко порядочный. Мы его за 3 рубля не отдадим. Самим пригодится. Я вот думаю, может нам чуть-чуть ревности организовать? А, мышона, как ты думаешь?» «Как это? Какой ревности?» Удивленно уставилась на нее Маша. «Ну как? Вот звоню я, например, к Ларионовым домой. Арсюша берет трубку, а я ее кладу. Я снова звоню, он снова берет, я опять кладу. А потом трубку берет Инка и разговаривает со мной, будто с мужиком. Извините, мол, уважаемый, прекратите свои звонки. Вы же понимаете, я мужа люблю, и вообще я не такая, я жду трамвая. А вдруг он, наоборот, обрадуется возможности кому-то меня сплавить?» Испуганно проговорила Инна. «Нет, Ленка, такие игры не вариант». «Ну, тогда я не знаю», — развела руками Ленка. «Не хочешь в игры играть, можно действовать и более жесткими методами». «Это какими?» — насторожилась Маша. «Какими? Есть у меня парочка крутых знакомых еще с детдомовской юности, из общества синих. Знаешь про такое? Так вот эти ребята одним своим видом напугать могут, а если слегка прижмут, твоей Алене мало не покажется». «Нет, ты не думай даже. Нам еще уголовного кодекса в этом деле не хватало. Сами справимся», — остудила Ленкин пыл Маша. «Да ладно, сами так сами. Но ты мне все равно эту Алену покажи, мне жуть как интересно стало. Я на днях к тебе на работу заскочу, разведаю обстановку. И вообще, время уже позднее, засиделись мы у тебя, мышь. Давай, Ларионова, надевай улыбку на рожу, да поезжай домой, поджидай своего верного любящего, как и договорились. А, кстати, вы не забыли, голубушки?» Вставая из-за стола и направляясь в прихожую, спросила она. «В субботу едем в деревню к моему овсянке. Баба Нюра нас ждет, пироги и печь будет». «А может, без меня?» — заныла Инна. — «Сама же сказала, чтоб я дома была, любимого мужа поджидала». «Ничего страшного, поедешь, развеешься. Ты же не просто так, ты же ради подруги. Арсюша такие вещи понимает и приветствует. Так что жди, в субботу утром я за тобой заеду». Маша по традиции расцеловалась с Ленкой, улыбнулась вежливо на Иннино небрежное помахивание рукой, закрыла входную дверь, вернулась на кухню. Вскоре туда же притащилась Варька, села за кухонный стол, сложив ручки одна на другую, как прилежная первоклассница. «Ругать будешь?» — спросила тоном напроказившего ребенка, хлопая рыжими ресницами. «Да нет, разве такую хорошую и вежливую девочку можно ругать?» — в тон ей ответила, улыбаясь, Маша. «Вот объясни мне, мам, одну вещь», — заговорила Варька задумчиво. Когда тебя тетя Лена мышонком называет, это воспринимается просто как производное от твоего имени, по-дружески, тепло и ласково. А у тети Инны ее обращение «мышь» звучит так, как будто ты и в самом деле противная серая мышь, на которую и смотреть-то неприятно, не то что с ней разговаривать. Не знаю, дочь, я уже привыкла, не замечаю даже. Мама, зачем к этому привыкать? Какая в этом необходимость? Что, если ты не будешь дружить с тетей Инной, дядя Арсений тебя выгонит с работы? Допустим, даже если и выгонит, ты больше другой работы себе не найдешь, что ли? Вот не понимаю я. Просто не могу смотреть на эту вашу фоновую дружбу. Какую дружбу? Не поняла. Развернулась Маша к дочери от раковины, где мыла посуду, удивленно на нее уставилась. Ну, это когда вся дружба строится на том, что один для другого составляет выгодный фон. Тетя Инна же на всю катушку отрывается, будто демонстрирует всем. Смотрите, люди добрые, с кем мне, такой неземной красавице и гламурнице, приходится дружить. Серой мышью, позор, пожалейте меня, люди добрые. Ну, это уже преувеличение, дочь, аллегория. Ты у меня фантазерка, мыслишь образами. Мы дружим втроем уже 100 лет, привыкли друг к другу. Да и поздно в моем возрасте друзей менять. «Не знаю, мам, лукавишь ты что-то. Вот чувствую, лукавишь. А где собака зарыта, понять не могу». Маша не успела ей ничего ответить, да, собственно, и не знала, что ей ответить. Хлопнула входная дверь. Варька подскочила со своего стула, помчалась в прихожую. В кухню вошел улыбающийся Семен, неся ухватившую его за шею Варьку, ласково приговаривая. «Смотри, Маш, скоро девку замуж отдавать, а она все на шее виснет». «Да ну его этот замуж, я с вами жить буду». «Накорми лучше отца, чем глупости-то говорить», — улыбаясь, сказала Маша. «Устала я сегодня что-то. Пойду спать лягу». Она медленно развязала фартук, проходя мимо дочери, поцеловала в рыжую макушку. Уже лежа под одеялом и вспомнив Варькина «Лукавишь, мам?», наконец дала волю слезам. «Хорошая моя, умная рыжая девочка. Я и сама не пойму, как это со мной случилось. Наказана я любовью, как тяжкой болезнью. Нет от нее спасения». И лекарств, чтобы вылечиться, тоже никто пока не придумал. Одно лекарство только и есть – всегда рядом быть. Хоть как, любым способом. Хоть сбоку припеку, но быть. Потому и буду дружить с кем угодно, хоть с чертом лысым.